С заходом солнца, а кто-то смотрит на этот же закат из-за решетки. И так всегда будет, так и должно быть. И скольким бы десяткам или миллионам не рубили голову, все равно в это самое время у кого-то должна быть первая любовь. Даже у того подростка. И же перед глазами его лицо. Возвращались из Крыма на поезде, остановились...